Скотт ничего не сказал ей о проеме во внутренней перегородке с дырой в самой середине, где в свете фонаря плавали трупы людей. Кемаль показал пальцем и произнес: «Котел! Бабах!» Второй котел не взорвался, но его силой удара сместило вниз и заклинило в воронке. Мальчику было через него не пробраться. Всеобщее молчание нарушило Нонни. «Не мог же он вот так исчезнуть! Он был такой!» Она захлебнулась с рыданиями. Мюллер пытался успокоить ее, взяв за руку, но тщетно. «А что лестницы?» — спросил Роузен. «Там их много, они идут в обе стороны», — ответил Рого. «Так, может быть, он по какой-то из них вскарабкался?» «Это как в кромешной тьме?» — полюбопытствовал Мартин. «Я смотрела там, откуда мы пришли», — вступила в разговор с Сьюзен. «Никого, там уже воды футов на 6». Она вспомнила, как Герберт бежал по трубам и, судя по звуку, поднимал тучи брызг. «Вот именно», — поддержал ее Скотт. «Коридор 4-й палубы полностью затоплен. Корабль погружается все глубже». «Боже мой!» — воскликнул Рого. «Он же может утонуть в любую минуту! Что ж его на плаву-то держит?» — Мюллер ответил. «Быть может, груз, а быть может, балластные емкости на носу и на корме. В середине-то он подтоплен, но...» «Тогда нам надо побыстрее мотать отсюда!» — вмешалась Линда Рого. «Если мальчишка погиб, мы не виноваты. Лично я тонуть не желаю. Был бы он где-нибудь рядом, орал бы, как резанный». «Да уж», — ответила Джейн Шелби сквозь зубы, — «вам и впрямь не втерпешь лыжи навострить». Ее голос был на удивление ровным. «Прошу вас, ну, пожалуйста, я останусь здесь, пока мой сын не найдется», — Сьюзен воскликнула. «Но, мама, нам нельзя здесь оставаться». Она вдруг поняла, что машинально произнесла «нам». В ней взял верх юношеский эгоизм. Она больше ни секунды не хотела находиться в этих темных, жутких закоулках, наедине со своими воспоминаниями. Она хотела вырваться отсюда, убежать, исчезнуть. «И вправду, Джейн», — заметил Скотт, — «нельзя здесь больше оставаться. Мальчика найду, даю вам слово». «Слово? Даете? Как вы? Откуда вы знаете? Вы его видели, да? Или вы что-то знаете и молчите? Почему вы все так со мной разговариваете?» «Потому», — ответил Скотт, — «что нам обязательно надо найти его». Из всех только Мюллер заметил, что голос Фрэнка взлетел ввысь, и подумал, что выключи кто фонарь над головой у преподобного в наступившей темноте, засиял бы нимб. «Погасите все светильники», — произнес священник таким голосом, словно обращался к пастве Самвона. Все послушно защелкали выключателями, и теперь сгустившийся сумрак рассеяли лишь лампы в руках Джейн и самого Скотта. «Не транжирьте свет, Суи, его надо экономить изо всех сил, ибо во тьме нам придется туго». «Боюсь, нам действительно пора двигаться дальше», — обратился он к Джейн. «Нам нужно использовать малейший шанс на спасение. Дорога каждая минута. Все видели, что вода прибывает, но это не все». «А что еще?» — спросил Мэнни Роузен. «Сам воздух», — ответил Скотт. «Мы заперты здесь, как в колбе. Мы не знаем, сколько еще осталось кислорода, и надолго ли его хватит. Вы не заметили, что стало жарче? Надо уходить как можно скорее». Но не прошептала Мюллеру на ухо. «Как он может вот так? Неужели у него совсем нет сердца?» «Да тише ты!» — шикнул на нее Мюллер. Джейн Шелби спросила: «А как же мой сын?» «Мы найдем его», — ответил Скотт. «Брат мой», — заметил Рогом, — «вашим бы устами да мед пить». И вот впервые за все время стало ясно, что это, казалось бы, невинное замечание задело преподобного за живое. Голос его вновь взметнулся ввысь, и он пророкотал: «Где же ваша вера? Я ведь говорил, что мы его найдем». «Я остаюсь здесь и продолжаю поиски», — заявила Джейн. Ричард Шелби добавил: «Мы со Сьюзен тоже остаемся, мамуля, мы тебя не бросим». Но это были не искренние слова. Не хотел. Совсем не хотел он оставаться в этом жутком туннеле, где уже веяло смертью. Скотт обещал, что мальчика найдут, и он поверил ему, он хотел ему верить. Если была хоть малейшая вероятность того, что их сын жив или где-то рядом, но они обыскали все под руководством профессионального полисмена. Его жена настаивала, что надо ждать, пока мальчик объявится. Он оставался с ней, повинуясь чувству долга. А в ее душе отчаянно боролись материнские чувства с пониманием интересов остальных. Она отдавала себе отчет в том, что ее безграничное горе, ее судьба и переживания не имели для них большого значения. Даже ее муж страстно желает помочь ей и в то же время не способен противиться воле Скотта. Белль поддержала их. «Куда ж мы пойдем без мальчика? По мне так все равно, идем мы дальше или нет. По мне так бедлам какой-то. Вверх-вниз, вверх-вниз. Если корабль потонет, то и мы пойдем на дно». «А я вот никак в толк не возьму, что бы с парнишкой могло такое стрястись?» — подхватил Мэнни. «Я в темноте ничего такого не слыхал, когда началась давка. Если бы били бы с ног, он бы уж точно заорал». Роузон стушевался, понимая, что каждое его слово приносит матери нестерпимую боль. Но не подошла к Джейн, взяла ее за руку и воскликнула. «Ну, конечно же, миссис Шелби, мы ни за что вас не оставим». Мюллер добавил, «Мы искренне вам сочувствуем». «Может быть, стоит поискать еще разок?» — предложил Мартин. Его тотчас же поддержала мисс Кинсейл. «Да, да, непременно», — Рога заметил. «Не представляю, где еще можно его искать. Разве что он был вместе с теми, что ринулись наверх». «Сама она во всем виновата», — прошипела Линда. «Почему она отпустила его от себя?» Слова Линды были злые. Но Джейн в глубине души считала их справедливыми. Она прекрасно знала цену всему этому сочувствию. Все равно каждый сам за себя. Ее отчаяние и гнев, долго копившиеся, обратились на ее мужа. Скотт выступил вперед и сказал прямо. «Дик, решать тебе и только тебе. Я обещал самому себе вести этих людей. Они мне верят. Мы оставим вам фонари и одну большую лампу, но учти, что долго они не протянут. Если бы я не чувствовал, что мальчик жив, и мы, в конце концов, найдем его, я бы никогда...» «Само собой разумеется», — ответил Шелби, — «я останусь своей женой». Внезапно повзрослевшая Сьюзен отстраненно посмотрела на происходящее. Пропавший Робин, мать, помешавшаяся от горя, отец, приносящий себя в жертву. А хоть... раз кто-нибудь спросил ее, Сьюзен, Шелби, каково ей, жить она хочет или умереть. И тут Джейн Шелби повернулась к мужу и закричала, дрожащим от ненависти и отвращения голосом, «Нет, ты не останешься!» У Сьюзен, в глубине души ждавшей чего-то подобного, словно гора с плеч свалилась. Старший же Шелби, обескураженный взрывом чувств своей всегда милой и нежной супруги, растерянно пробормотал. «Ну, Джейн, что ты такое? Но почему?» «Потому что я не желаю. Я не хочу тебя видеть. Потому что ненавижу и презираю тебя. Потому что ты робот, марионетка, которую дергают за ниточки, и которая ходит и говорит как угодно ее хозяину». Ричард весь затрясся. Он ушам своим не верил. «Джейн, ты понимаешь, что ты говоришь? Я отдаю отчет своим словам. Ты слизняк бесхребетный. Ты всю жизнь прогибался перед другими, а сам ничего не сделал. Ничегошеньки. Я ненавижу твой дом и постель твою тоже. Ты хочешь заставить меня идти с вами дальше, не ради меня, не ради Сьюзен, ради себя прежде всего. Ты и остаешься со мной, потому что нельзя вот так бросить жену, хоть она эгоистка и дура. Когда потерялся твой сын, в твоей груди ничего не шевельнулось. Тебе плевать, что он, может быть, переломал себе все кости, задохнулся, утонул или где-то блуждает в темноте, мой милый, бедный, одинокий малыш». Она упала на колени, закрыла лицо руками и разрыдалась. «Никогда, никогда я ничего не узнаю». И вновь Нонни первая оказалась рядом с ней, обняла ее и зашептала: «Дорогая моя, успокойтесь, успокойтесь, прошу вас». Мисс Кинсейл присоединилась к ней, стала гладить руки Джейн, молчаливо утешая. Сьюзен стояла, как громом пораженная. Она молча глядела на этих двух самых близких ей людей, теперь ставших чужими. Как же лицемерила ее мать, долгие годы игравшая роль добродетельной супруги! Каким же слепцом был ее отец, не видевший ничего дальше собственного носа! Как она, столько лет прожив бок о бок с ними, не смогла разглядеть их подлинные лица! Она смотрела на свою мать, своего отца, а думала только в одном: «Ах, если б вы только знали, что случилось со мной!» Джейн Шелби довольно быстро пришла в себя, вздохнула и опустила руки. И тогда все увидели, что глаза ее оставались сухими. «Ничего не нужно», — произнесла она слишком спокойным голосом. «Я пойду с вами». Она кивнула на Скотта. «Этот кошмарный человек по-своему прав. У него обязанность перед живыми. И у меня, очевидно, тоже. Я и так слишком задержала вас. Пойдемте дальше». Кошмарный человек Скотт бесстрастно произнес в ответ: «Я уверен в том, что вы приняли верное решение, Джейн, и притом мудрое». Сьюзен подошла к матери и, обняв ее обеими руками, негромко сказала: «Мам, я и не знаю, какие слова нужны сейчас». Джейн еще продолжала дрожать. Она повернулась к дочери и также тихо ответила ей: «Я надеюсь, что ты никогда не узнаешь, что это такое — потерять собственного ребенка». «Боже мой, а что, если внутри меня уже зачата новая жизнь?» — в ужасе подумала Сьюзен. Доктор Скотт уже отдавал распоряжение. «Я пойду первым с большой переносной лампой. Рог будет замыкать шествие с такой же лампой. Этого света на дорогу нам хватит. Сейчас мы пойдем через...» Он запнулся. «Через то, что осталось от второй котельной. Потом пытаемся добраться до машинного зала». Они уже двинулись, когда Рогу остановил их. «Но англичанин и его подружка все еще не с нами». В волнениях из-за Робина все позабыли о весельчаке и помели. «Где же они?» — нахмурился Скотт. «Напились пьяные и вырубились», — хихикнула Линда. «Они добрались до винного склада», — пояснил Мартин. «Боже мой!» — ахнул Шелби. «Но если наш приятель сильно пьян, то как же?» «Вы их видели сами?» — поинтересовался Скотт. «Да», — кивнул Рогу. Детектив, Мартин и священник отправились за парочкой. Они обнаружили их в том же месте и в том же положении, вот только теперь и Памела была без чувств. Скотт принялся тормошить обоих за плечи, но пришла в себя лишь девушка. Она всегда сразу же просыпалась, при этом отлично помнила, где она и что с ней происходило. «Ой, не обращайте внимания, я прикорнула лишь на минутку», — стала оправдываться она. «А как же он?» — кивнул Мартин в сторону весельчака. Девушка загадочно улыбнулась и заявила: «Ну, его теперь пушкой не разбудишь. Он проспит как минимум 6 часов. Он один уговорил целую бутылку виски». Скотт бросил на парня сердитый взгляд и выругался. Затем обратился к Памеле: «Ну, почему вы позволили ему так напиться? Это же смерти подобно. Вы что, не понимаете, что нам придется оставить его здесь? Мы не сможем тащить его. И ждать, пока он, наконец, протрезвеет, мы тоже не собираемся. Мы и без него потеряли много времени». Памела, похоже, и не слушала его. Она смотрела на весельчака взглядом, полным нежности и заботы. «Я не собираюсь бросать его», — проговорила она. «Я должна быть здесь, рядом с ним, когда он проснется. Я ему нужна». «Но, мисс, подумайте, что вы такое говорите?» — заволновался Мартин. «Поймите, своим отвратительным поведением он подводит всех нас. Неужели вы решитесь пожертвовать собой ради такого безответственного человека?» Памела уставилась на него, как на ненормального. «А она ведь только что, кажется, все объяснила. О чем еще может идти речь?» «Почему вы не повлияли на него?» — продолжал Скотт. «Почему не остановили, когда он только что начал пить?» «Ему это было очень нужно. Вот почему». — спокойно ответила девушка. — Он снова стал счастливейшим человеком. Правда, она не стала объяснять им, что это устраивало больше всего ее, но добавила про себя: и он опять стал добр. и ласков ко мне, а я ему опять необходим. Детектив решил не отступать. «Послушайте меня, мисс», — решительно заговорил он. «Этот парень безнадежный пропойца, а вы еще так молоды. Конечно, не исключено, что мы вместе с этим корытом в ближайшее время пойдем на дно, но если этого не случится, вы обязаны жить. Не дурите. Поднимайтесь и пойдемте с нами, а он... Это его проблемы». «А я и сейчас живу. И живу так, как считаю нужным», — произнесла Памела и с такой убежденностью в голосе, что сомневаться в ее искренности не приходилось. «А вы идите дальше. Когда он проснется, мы вас нагоним». Мужчины переглянулись, и Мартин заметил: «По-моему, ее не переубедишь. Я встречал таких и раньше. Для своего пьянчушки они готовы на все». «Хорошо», — принял решение Скотт. «Мы оставляем вам вот этот фонарь. Это, к сожалению, все, чем мы можем вам помочь, но ждать дольше мы не имеем права». «Благодарю вас, доктор Скотт», — понимающе кивнула Памела. «Не беспокойтесь, с нами все будет в полном порядке. Я присмотрю за ним». «Помните, что через час, самое большее через два, эта палуба уже окажется под водой». Девушка только кивнула в ответ. Затем взяла из его рук фонарь и щелкнула выключателем. «Как я понимаю, электричество лучше экономить, да? И спасибо вам за то, что вы вспомнили про нас и пришли сюда». Трое мужчин отправились в обратный путь. «Вот дуреха!» — качал головой Роба. «Неужели ей невдомек, что она погибнет, если останется здесь?» «Она знает об этом», — заметил Скотт. Когда они вернулись к остальным, Роузен сразу же поинтересовался: «Ну и где же наши друзья? Что происходит?» «Весельчак не в состоянии передвигаться», — объяснил Скотт. «Девушка решила быть с ним. Им оставили фонарь». Больше никто никаких вопросов не задавал, боясь даже представить себе, что будет с этой парочкой. И только Джейн Шелби проговорила вполголоса: «Как я ей завидую». Чемпионка по плаванию Бель Циммерман. Они подошли к котельной. Часть котлов сорвала с своих мест, где они были надежно, как казалось, закреплены, и выбросила в море через переднюю дымовую трубу. Другие, расположенные ближе к корме, лишь сдвинуло с оснований. Некоторые треснули. Изуродованные и остывшие, они были словно отлитые из железа детали фантастического инопланетного пейзажа. Топку со слюдяными окошками, через которые когда-то наблюдали за оранжевым пламенем, словно вывернул наизнанку. Зрелище было достойно декорации для аттракциона «Путешествие в страну ужасов», придуманной сумасшедшим художником. В котельную вел небольшой пролом в стене. Кемаль, указывавший дорогу, вдруг остановился, вытянул руку ладонью вниз и сделал несколько движений, как бы зачерпывая пальцами воздух, и внимательно посмотрел на священника. Но моряка никто не понял. «Что он хочет нам сказать?» — нахмурился Мюллер. «Я никак не соображу. Помнится, другие моряки говорили нам, что здесь проход заблокирован. Котлы, мол, взорвались, и теперь через это помещение никуда не попасть. Может быть, именно это он и пытается нам объяснить?» Он повернулся к турку и спросил: «Окей, тут все в порядке, мы пройдем дальше?» Кемаль согласно кивнул. И Мюллер пожал плечами. «Он хочет, чтобы мы шли с ним дальше». Вход в котельную оказался довольно узким, и Бель Роузен заметила: «Боюсь, я со своими габаритами здесь не пролезу». Но Скотт успокоил ее: «Все в порядке. Дальше проход расширяется. Я прошу всех держаться вместе и ни в коем случае не разбредаться. Рога, осветите, пожалуйста, своим фонарем пол». Пол был неровным, словно изуродованный землетрясением. В одном месте его пересекала трещина, которую пришлось обходить. Кое-где из разорванных труб еще сочились какие-то жидкости. За поворотом они увидели еще одну лестницу, похожую на приставную. Она не была перевернута и не свисала с потолка, и это казалось странным. «Почему она не перевернута, как все остальное?» — пожал плечами Мюллер. По-моему, пароход все еще плавает брюхом кверху, так в чем же дело? Все ненадолго включили фонари и лампы и внимательно изучили лестницу. Нет, с ней все в порядке, сделал вывод Шелби. Только ее вывернуло какой-то силой так, что она приняла, в конце концов, опять нормальное положение. Представляете, что здесь творилось? Это были первые слова, сказанные им после тех обидных, которые бросила ему в лицо его жена. Вероятно, поэтому голос его показался ему самому чужим, и Шелби, словно извиняясь, опустил голову и замолчал. «Что ж, нам повезло», — кивнул Мартин. «С этой лестницей действительно справились легко. Поднявшись по очереди, путешественники очутились на следующей палубе. Здесь повсюду валялись трупы погибших моряков. Их смерть была мгновенной». «Боже мой!» — завизжала Линда. «Они же все мертвы! Я дальше не пойду!» «Чего их бояться?» — удивилась Бель. «Может быть, им сейчас куда лучше, чем, например, нам? Кстати, иногда бывает проще умереть, чем жить». «Может быть, для вас так оно и есть, но я, между прочим, не собираюсь умирать. Мне еще пожить хочется». «Они тебя не обидят», — успокоил Линду Майк Рого. Он вспомнил главное, что знает каждый полицейский. «Как только пуля отнимает у человека жизнь, он больше не сделает ни доброго, ни злого». «Может быть, нам следовало бы помолиться за них?» — певучим голосом произнесла мисс Кинсейл. «Позже», — отрезал Скотт и внимательно огляделся кругом. Повсюду торчали части развороченного судового оборудования. «Мне кажется, Кемаль не раз бывал здесь прежде. Он найдет дорогу даже в темноте, а потом пусть и дальше ведет нас». И он жестом пригласил турка возглавить шествие. И каждый занял свое, ставшее уже привычным, место. Сначала Скотт и мисс Кинсейл, за ними Мартин, Шелби, Сьюзен и Джейн, потом супруги Роузен, Мюллер и Нонни. Линда и Майк Рого замыкали шествие. Дорога постепенно уходила вверх. Это был опасный переход. Отряд словно двигался по склону вулкана с застывшими тут и там кусками лавы. Кемаль решительно вышагивал впереди, держа в руке одну из переносных ламп. Шли осторожно и медленно. Шелби хотел предложить жене руку, но не осмелился. Он был унижен, втоптан в грязь и теперь немного побаивался ее. Ведь после долгих лет, прожитых в любви и согласии, она вдруг обнаружила столько ненависти, унизила перед новыми товарищами, выставила его неудачником-любовником и никчемным во всех отношениях человеком. Он повернулся к дочери и тихонько шепнул ей, приглядываясь за мамой Сью. Немного посопел и виновато добавил, ума не приложу, что это на нее нашло. Если Джейн и слышала его слова, то ничем этого не выдало. Но на следующем сложном участке, когда Сью взяла ее под руку, чтобы поддержать, она не отдернула руки. Бель Роузен внезапно вскрикнула, поскользнулась и упала. Ее муж тут же оказался рядом и пытался поднять несчастную. «Ты так хотел, чтобы я шла с вами, Мэнни», — простонала Бель. «Но как ты думаешь, сколько времени может пожилая женщина терпеть все это? Я стала обузой для этих людей. Ты только представь себе, насколько быстрее они могли бы идти без меня». С помощью Рого Мэнни удалось поставить Бель на ноги, но не подошла к ней и обняла. «Вы не должны так говорить, миссис Розен. Мы все такие же неловкие». «Нам осталось совсем немного, мамочка», — попытался успокоить жену Розен. «Правда, уже недалеко, Фрэнк?» «Не знаю», — честно признался Скотт. «Ничего не могу сказать. Но все равно мы должны продолжать свой путь, пока у нас на это остаются силы». «Вы абсолютно правы», — согласилась с ним Бель. «Вы пристыдили меня. Мне теперь совестно. Но почему я постоянно на все жалуюсь? Нужно взять себя в руки. Все, я уже в порядке, могу идти дальше». Неожиданно дорога, освещаемая лампой Кемали, пошла под уклон, сначала небольшой, затем все круче. «Эй!» — воскликнул Рого. «Вы уверены, что этот парень правильно ведет нас? Мы же движемся куда-то вниз, а должны попасть наверх. Что за чертовщина?» Они спустились уже настолько, что теперь, скорее всего, снова очутились на уровне палубы Е. Скотт остановился сам и приказал остановиться другим. «Мы обязательно придем к своей цели. Как вы думаете, зачем этот матрос оставил своих товарищей и присоединился к нам?» — спросил он. Никто ему не ответил. Подождав немного, Скотт продолжал путь. И другим ничего не оставалось, как послушно следовать за своим вожаком. «Скотт!» — вдруг раздался сзади недовольный крик Рога. «Вы законченный негодяй! В итоге мы снова окажемся там, откуда начали свое дурацкое путешествие. Ведь нам же ясно говорили, что путь на корму заблокирован. Туда нельзя пройти. Нам в любом случае придется возвращаться назад». «Успокойтесь, Рого», — отозвал священник. «Вот Кемаль считает по-другому. Не забывайте, что палубный матрос должен отлично знать эту часть корабля». Они прошли еще немного, и вдруг выяснилось, что дальше дороги нет. Пол исчез. Перед ними зияла дыра, наполненная грязной водой и покрытая разноцветной пленкой разлившейся нефти. Эта дыра, почти 8 квадратных футов, заканчивалась у стальной переборки, поднимавшись со дна ее противоположного края. Уставшие и измотанные люди опустились рядом с лужей на пол. «Только не это!» — пробормотала Джейн Шелби. «Только не это!» «Чем же мы так досадили тебе, о Господи!» — запричитала мисс Кинсейл. Линда осыпала всех проклятиями. Рога грохотал. «Ну и что ж нам теперь делать, сукин ты сын?» Мартин только повторял: «Боже мой!» Потому что при виде этой черной воды он вновь ясно представил себе утонувшую миссис Льюис. Видимо, здесь котельная соединялась с какой-то шахтой, и сюда уже успела подняться морская вода. Только Скотт и Кемаль молчали. Священник смотрел перед собой, будто созерцая открывшуюся картину, и чего-то ждал. Указывая на стальную переборку, Кемаль тронул священника за рукав и произнес: «Машинный зал». Затем, глядя на темный водоем, он снова сделал странные движения руками, как будто копал ими землю. «Что он пытается нам сказать?» — удивился Рога. «Какого черта он притащил нас сюда?» «Машинный зал, скорее всего, действительно находится по другую сторону вон той переборки», — подтвердил Мюллер. Он повернулся к Кемалю. «Послушай-ка, а что находится там, под водой? Может быть, там есть какой-нибудь проход? Сколько здесь футов в глубину?» Турок ничего не понял, но так выразительно посмотрел на них, что всем стало ясно. Он изо всех сил пытается что-то дать понять своим новым товарищам. Он снова перешел на язык жестов. Сначала он обрисовал руками прямоугольник, затем развел руки в стороны несколько раз, потом стал как бы взбираться по лестнице. В заключение он снова изобразил взрыв, сопровождая его громким «бум!» и пожал плечами. «А, там под водой что-то вроде прохода!» — тут же догадался Мюллер. «Погодите-ка! Если бы корабль лег на правый борт, здесь открылся бы проход их котельной и к машинному залу. Тут раньше был вход для механиков. Теперь он, естественно, очутился под водой». Он повернулся к Кемалю и тоже проделал руками плавательные движения. Матрос радостно улыбнулся и согласно закивал. «Он ничего не знает про этот водоем, но уверен, что его нужно переплыть». «Что?» — неожиданно встрепенулась миссис Роузен. «Я умею плавать под водой». На ее слова никто не обратил внимания. Путешественники столпились возле темной лужи, которая привела всех в полное отчаяние. Рога вновь затянул свою любимую песню. «Ну что, тренер, показываете, что делать дальше? Лично вы готовы нырнуть в эту дыру?» Скотт осветил своим фонарем мрачную полоску воды и ответил: «Да». У всех вырвался вздох облегчения. И снова Джейн Шелби была вынуждена признаться себе, что он не может не восхищаться священником. Если он и был в чем-то неправ, то вождь он настоящий. Все испортил Мюллер. Он заявил: «Нет, Фрэнк, так не пойдет. Мы вас туда не пустим». «Не пустите?» — удивился священник. «Почему?» — А вот почему, — сухо пояснил Хьюби. — Вы, образно выражаясь, есть та корзина, куда мы сложили все свои яйца. Мы не можем пожертвовать именно вами. Маленький пузатенький Роузен первым понял, что имел в виду Мюллер. — Боже мой! Как же я сам первым об этом не подумал? Если не приведи, Господь, что-нибудь случится с Фрэнком. Но не зашептала на ухо Мюллеру. — Только не ты. Не вздумай вызваться добровольцем. — Не волнуйся. Тут же успокоил свою подружку Хьюби. — У меня на это смелости не хватит. — Ничего со мной не случится, — стал уверять своих товарищей Скотт. — А Мюллер прав, — вступил в разговор Шелби. — Мы не можем так рисковать. Нужно срочно поворачивать назад. Вероятно, надо было все же сначала проверить носовую часть корабля, а? Старый Шелби, возможно, и вызвался бы сплавать на разведку, но не теперь. Он был уничтожен, раздавлен, его уже не существовало. Я даже представить себе не могу, что мне снова придется прогуляться по так называемому Бродвею, содрогнулась мисс Кинсейл. Нет, мы не можем себе этого позволить. — нахмурился Мартин. — Мы шли сюда целых 2 часа, но себя в разведчике тоже не предложил. — Что ж, как я вижу, — подытожил Скотт, — у нас не остается иного выбора. Значит, наряд придется мне. — О, Господи, такой переполох из-за какой-то лужи! — вздохнула Бель Роузен. — Если вы доверите это дело мне, я за пару минут все выясню. Я уже говорила вам, что я умею плавать под водой. Все повернулись к ней, и Мартин неуверенно предположил. — Вы же говорите это просто так, миссис Роузен, да? Ее слова не вязались с ее пухлой фигурой, порванным кружевным платьем, размазанной по щекам косметикой и темными кругами под глазами за толстыми стеклами очков. Зрелище души раздирающее. Какой уж тут спорт, и тем более подводное плавание. И только потому, что с годами я располнела, вы и подумать не можете, что когда-то я была спортсменкой? Укоризненно покачала головой миссис Роузен. Надо было бы вам порасспросить Шарлотту Эпштейн, да упокоит Господь ее душу. Она, к сожалению, уже ушла в мир иной. А то она бы вам подтвердила, что лично я в течение 3 лет была чемпионкой по подводному плаванию. Боже мой! — поморщилась Линда Рога. — О чем вещает эта старая кошелка? Бель Роузен обладала прекрасным слухом и потому сразу повернулась к Линде. — Скорее всего, вам этого не понять. Вы уж, разумеется, никогда не слышали о таких блистательных спортсменках, как Эленора Холм, Хелен Мини, Эйлин Ригги, Этельда Блайбтри или, скажем, Гертруда Эдерли. Они все тоже в свое время были чемпионками по плаванию. Я могла задержать дыхание под водой на 2 минуты, а мой рекорд составил 2 минуты и 37 секунд. И знаете, что это означало в те годы? Мировой рекорд, ни более и не менее. Гертруда однажды сказала мне, что я при желании могла бы одолеть Ла-Манш под водой. Никто не прибивал Дель. Вспомнив о своих прежних достижениях и о тех людях, которых никто здесь никогда и не слышал, она неожиданно подала им надежду. «А я ведь в юности была жуткой особой», — неожиданно призналась миссис Роузен. «Мне нравилось пугать людей. Я оставалась под водой так долго, что все вокруг начинали беспокоиться, вынырну я или нет». Однажды я чуть не довела своего тренера до сердечного приступа, проплыв 2,5 круга в бассейне и ни разу не появившись над водой. Но тогда, конечно, я была в отличной спортивной форме. — Подождите-ка, — вдруг оживился Мартин, — а не вас ли это случайно звали тогда Бель Циммерман? — Разумеется, — с гордостью произнес Мэнни Роузен, оглядывая своих товарищей. Она и есть та самая знаменитая Бель Циммерман. У нас дома целая коллекция кубков и медалей. Да я еще специально собрал 2 альбома газетных и журнальных вырезок о ее спортивных достижениях. Если кто не верит, то милости прошу к нам домой. Успокойся, Манни, — отдернула мужа Бель. Он еще слишком молод. Откуда он может меня помнить? Между прочим... Я старше, чем кажусь на первый взгляд, — поправил ее Мартин. — Но вас я помню, и сейчас вам это докажу. Был один такой забавный случай, который мне запомнился. Я был совсем маленьким, лет 6 или 7, и папа повел меня на соревнования по плаванию в спортивный клуб «Чикаго». И там как раз выступала девушка, которую звали Белль Циммерман. Она так долго оставалась под водой, что трибуны стали волноваться. Я и сам перепугался, что она утонула, и разревелся. Да так, что все сидевшие рядом оглянулись на меня. — Да, это точно была я, — самодовольно заявила Белль. — Тогда мы еще выиграли национальный кубок. Мне удалось побить рекорд по стране. Ну, а потом я вышла замуж, сразу набрала вес и бросила большой спорт. — Я могу это подтвердить, — кивнул Рого. — Я помню все фотографии, которые висят в вашем магазине. Вы тогда имели очень соблазнительную фигурку, между прочим. — Ну и что с того? — злобно выкрикнула Линда Рого. — Что, скажите мне на милость? Один только треп и никакого толку. Лично я хочу выбраться отсюда как можно скорее и не намерен больше слушать ничьих сказок. — Не надо так сердиться вместе с Рогом, — успокоила ее Белль. — Неужели вы еще не поняли, для чего я вам это рассказывала? — Да, все очень просто. Дайте мне лампу, и я с радостью нырну в этот водоем, чтобы осмотреть его. Тем более, что никто из вас все равно не сможет задержать дыхание на 2 минуты, как я. Если можно будет поднырнуть так, чтобы оказаться по другую сторону вон той стальной переборки, тем лучше. Тогда будем знать, что делать дальше. Если же нет... Она только вздохнула и неопределенно пожала плечами. Все присутствующие мужчины тут же оживились. — Нет, мы не можем вам позволить так рисковать, миссис Роузен, — засуетился Шелби. — Это слишком опасно. Мы же не знаем, что находится там, внизу, на дне. Сначала нужно бы выяснить, какова глубина этого неведомого водоема. «Да, — Да-да, конечно, — поддержал его Мюллер. — Сперва нужно попробовать нырнуть кому-нибудь из... Никто не перебил его, потому что все решили, что он говорит о себе. Но тут Мюллер замялся. Что касается лично меня, я вообще не умею плавать. Никак. Как ни странно, слово взял Мэнни Роузен. Он твердо произнес. Послушайте меня, друзья мои. Если моя супруга сказала, что сможет справиться, значит, она сможет справиться. Белль всегда знает, что говорит. «Между прочим, это не так-то и сложно для тех, кто привык плавать под водой», — поддержала его Белль. «Требуется всего-то пара хороших, здоровых, легких, а они, как я полагаю, остались пока что при мне». Преподобный доктор Скотт внимательно посмотрел на Белль, потом произнес. «Хорошо, мы дадим шанс, миссис Роузен». Взгляды, полные удивления и негодования, устремились на него. Мужчины были уверены, что он настоит на том, чтобы нырять самому. Священник продолжал. «Все вы слышали, о чем рассказывал нам миссис Роузен. Она была чемпионкой, а это в корне меняет дело. Чемпионы — люди совсем иного толка. Они отличаются от всех остальных. Они как будто бы слеплены из другого теста, что ли». Белль Роузен просияла от гордости и как будто даже немного подросла. «Да-да, именно так», — подтвердил Скотт и ободряюще кивнул бывшей спортсменке. «Некоторые из вас с самого начала считали ее обузой, замедляющей наш путь. Мало того, кое-кто даже высказал ей это вслух. И вот теперь эта женщина предлагает нам реальную помощь. Почему же мы не можем предоставить ей шанс? Не можем дать ей снова почувствовать себя на вершине славы, как и прежде?» Он повернулся к Белль. «Если вы согласны попробовать, то мы примем все меры предосторожности». «Эти меры я уж как-нибудь приму сама». Остановила Белль поток красноречия священник. «Я же еще кое-что соображаю». И тут она внезапно приказала. «Выключите все лампы и фонари». В темноте было слышно, как тяжело дышит Белль. Еще доносился легкий шорох ее одежды. «Ну, пожалуй, вот и все. Теперь можно свет снова включить», — заявила Белль. Оказывается, она еще немного стеснялась раздеваться при посторонних. Теперь же, оставшись лишь в нижнем белье, миссис Роузен невозмутимо заметил. Наверное, без одежды моя фигура выглядит уже не столь привлекательно, как в былые годы. Она смотрела нелепо и одновременно как-то особенно доблестно и величаво. Движения Бель стали четкими и рассчитанными, ничего лишнего. Она сняла очки и передала их мужу. — Только, Бога ради, не потеряй, — предупредила Бель. — Дайте мне фонарь. Скотт вручил ей фонарь. Бель проверила его надежность, наклонившись к луже и сунув фонарь поглубже в воду. — На всякий случай привяжите его к моей руке, — попросила она, и Мюллер с салфеткой надежно прикрутил фонарь к ее кисти. — А веревкой обмотайте меня за талию, — продолжала распоряжаться миссис Роузен. — Узел завяжите на спине. Скотт взял у Кемали моток нейлонового каната и привязал его к Бель так, как она просила. — Теперь слушайте меня, — серьезно начала бывшая пловчиха. — Сегодня, разумеется, никаких рекордов мы ставить не будем. Может быть, я по-прежнему сумею задержать дыхание на 2 минуты. Если я успешно проплыву под водой и окажусь в безопасном месте, я дам вам об этом знать, дернув за веревку. Если через 1,5 минуты никаких сигналов от меня не поступит, тяните веревку сами. Ну, пожелайте себе успеха, что ли. — То есть вы хотите сказать, чтобы мы пожелали успеха вам? — поправил ее Мюллер. — Нет, мне удачи не нужно, но зато она очень понадобится вам. Я должна буду справиться за минуту, потому что на 2 минуты задержать дыхание никто из вас не сможет. Об этом никто из присутствующих не подумал. — Доктор Скотт, и вы, Майк, возьмите в руки другой конец веревки. Вы самые сильные из нас. Но пока не пройдет 1,5 минуты, ни о чем не беспокойтесь. Мистер Мюллер, я вас попрошу засечь время по вашим уникальным и очень дорогим часам. Несколько секунд она сидела на краю водоема, болтая в воде ногами. — Даже не холодная, — сообщила она. Затем Бель Роузен начала глубоко дышать. Каждый следующий вдох оказывался более глубоким. Видимо, так она разрабатывала легкие. Потом легко соскользнула в воду. И еще несколько секунд был виден свет ее фонаря, затем он исчез где-то в глубине водоема. 10 секунд, — объявил Хьюби Мюллер. Веревка потянулась из пальцев Рогу и Скотта. Размотавшись на несколько ярдов, она остановилась. — Боже мой! — невольно вскрикнул Рога. — Не волнуйтесь! «Не волнуйтесь», — успокаивал всех Мэнни Роузен. «Поверьте мне, под водой миссис Роузен себя чувствует как рыба. Вы полагаете, я отпустил бы ее туда, если бы сам хоть чуточку сомневался в ее способностях?» 20 секунд, — доложил Хьюби. Веревка снова зашевелилась, потом опять замерла. А спустя некоторое время сначала провисла, а затем натянулась. «О, Господи!» — не выдержал Хьюби. 45 секунд!» «Не переживайте», — вставил Манни. Веревка снова чуть скользнула дальше. «Ну вот, видите», — победно произнес Роузен. Рука у Мюллера тряслась от волнения, и он с трудом следил за секундной стрелкой. 1 минута», — громко проговорил он. «Она говорила, что если плыть придется больше минуты, никто из нас с этим не справится», — напомнил Мартин. «Боже мой, вытаскивайте ее немедленно, иначе она захлебнется», — запаниковал Шелби. Сохраняя нечеловеческое спокойствие, Мэнни Роузен заявил, «Я бы советовал поступить в точности так, как велела она, чтобы потом не оказаться виноватыми». «Следите за временем, Хьюби», — напрягся Скотт, не сводя глаз с веревки. 1 минута 20 секунд», — раздался взволнованный голос Мюллера. Только сейчас он понял, что ему меньше всего хочется, чтобы отважная женщина утонула в этой черной зловонной жиже. И всего лишь потому, что он сам струсил и не вызвался добровольцем. «Начинаю обратный отсчет», — сообщил он, когда оставалось 10 секунд до положенного срока. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тяните!» Рога и Скотт разом рванули за канат и тоже чуть не упали на пол, потому что веревка не натянулась. «Тяните же, тяните!» — во весь голос верещал Хьюби, и за канат ухватился еще и Мартин. А вдруг веревка порвалась, и миссис Роузен потеряла дорогу назад. Они дружно взялись за канат, и он натянулся так, будто они поймали крупную сопротивляющуюся рыбину. Потом в воде что-то блеснуло, и на поверхности возникло белое тело Бель. Она шумно и быстро глотала воздух и также стремительно выпускала его. Мужчины подались вперед и вытащили миссис Роузен из воды. Она снова уселась на край водоема, стараясь быстрее прийти в себя. Джейн Шелби, Сьюзен и Нонни устроились возле нее на коленях, с нетерпением заглядывая ей в глаза. «Ну, как вы себя чувствуете, миссис Роузен?» «Ну, не волнуйтесь, уж так сильно, прошу вас. Все со мной в порядке. Задерживать дыхание вам придется только на 35 секунд. После этого вы уже окажетесь по ту сторону стальной переборки, во вполне безопасном месте. Возможно, там раньше была дверь, но сейчас ее нет. Под водой только одно опасное место, где торчит со дна что-то острое, а в остальном путь свободен». «Но почему же?» — тревожным голосом начал Хьюби Мюллер. «Почему, если туда плыть всего чуть больше полминуты, вы сами столько времени не давали о себе знать? Ведь вы чуть не довели всех нас до сердечного приступа». «Ну, я же говорила, что я ужасная женщина. Я так и не смогла отделаться от привычки постоянно пугать людей», — улыбнулась Бель. «Нет, на этот раз я вовсе не собиралась тревожить вас. Мне просто захотелось получше осмотреться на той стороне». «И что ж вы там разглядели?» — поинтересовался Скотт. «Немного», — печально покачала головой Бель. «Света не хватило. Там есть платформа, похожая на ту, на какой мы сейчас, только она побольше и совершенно плоская. На ней я набрала в легкий новый запас воздуха, уж потом отправилась в обратный путь. Так, ну, а теперь давайте потренируемся задерживать дыхание здесь, на суше, прежде чем вы нырнете под воду. Итак, вам нужно будет потерпеть 45 секунд без воздуха, чтобы немного подстраховаться. Минут — это очень много. Да вы к таким упражнениям и не привыкли. Не волноваться ни о чем. И 45 секунд хватит слишком». «Говорите, что мы должны делать, Бель», — попросил Скотт. «Я привяжу веревку с той стороны, и вы сможете передвигаться вдоль нее, держа за нее руками. Кстати, я плыла довольно медленно. Итак, вы закрываете глаза, задерживаете дыхание, и через полминуты вы уже на той стороне и в полной безопасности. Ну, теперь вы верите, что у миссис Роузен множество кубков и медалей?» — торжествовал Мэнни. «Ну, надо же! Вот кого не ожидал здесь встретить, так это знаменитую Бель Циммерман!» — восхищенно выдохнул Мартин. «Вы неповторимы, миссис Роузен», — поддержал его Шелби. «Ну, что вы, ерунда какая! Просто я сделала то, что всегда умела, и не более того», — скромно сообщила она. «А как нам поступить с одеждой?» — поинтересовался Мюллер. «Лучше ее снять, как это сделала я», — предложила Бель. «Кто же плавает в одежде?» «Ну, а как же мы пойдем там, на той стороне?» — осведомилась мисс Кинсейл. «Поступайте, как хотите», — махнул рукой Бель. «Можете забрать одежду с собой, а можете и здесь оставить. Лично мне кажется, что она больше никому из нас не понадобится. На той стороне очень жарко. Да, впрочем, решение пусть принимает доктор Скотт». С этими словами она словно опять передала лидерство в его руки. «Мне кажется, что обувь мы все же должны оставить себе», — рассудил священник. «Нам придется карабкаться наверх, и вот там надо будет поберечь ноги. А во всем остальном, полагаю, миссис Роузен совершенно права. Чем меньше у нас будет лишнего груза, тем лучше. Намокшие платья и костюмы вряд ли помогут нам в пути. Рого, Мюллер, Шелби, Кемаль, Мартин и я привяжем к себе большие переносные лампы. Кстати, к нам же можно прикрутить и нашу обувь. Кроме того, каждый привяжет к запястью фонарь, как это сделала Бель, и можно начинать заплыв». «Вы не волнуетесь?» — поинтересовалась бывшая чемпионка. Скотт рассмеялся. «С вами я согласился бы проплыть и под арктическими льдами». «Что ж, это достойный комплимент, мамочка!» — кивнул мистер Роузен. «Значит, вы хотите, чтобы мы разделись полностью?» — переспросила мисс Кинсейл. «Ну, нижнее белье, полагаю, можно оставить, как это сделала я», — предложила Бель. «Между прочим, согласитесь, что на пляже на нас бывает надето куда меньше». «Но у меня под халатом ничего нет», — огорчилась Нонни. Ну, с такой фигуркой, как у вас, деточка, об этом волноваться не следует, — улыбнулась Бель. Но в халате под воду отправляться нельзя. Вы можете зацепиться за что-нибудь, а это недопустимо. Тогда можно попросить снова выключить свет. В темноте было слышно, как она рвет ткань. Все готово, — сообщила Нонни. И когда лампы загорелись снова, все увидели, что она ловко соорудила из своего пеньюара довольно сносные бикини. Теперь в своей новой одежде она стала еще больше походить на девочку-подростка. Линда бросила на танцовщицу презрительный взгляд и заметила. «Да уж, милый наш священник, действительно ничего не потерял!» Она посмотрела на воду и забеспокоилась. «Боже мой, что же станет с моей прической?» «Может быть, там, на той стороне, найдется парикмахерская?» Спокойным тоном произнес Рого, не меняя выражения лица и сохраняя хладнокровие. Линда по обыкновению выругалась. Вскоре все разделись до нижнего белья, и даже мисс Кинсейл не стала просить снова выключать свет. Одним движением сняла платье, оставшись в вполне сносных трусиках и лифчике. «А теперь, Бель, вы должны подробно проинструктировать нас, что именно мы будем делать, очутившись в воде». «Хорошо. Вы готовы все слушать меня?» Она кинула всех быстрым взглядом и продолжала. «Самое главное, не бойтесь. Там и пугаться-то нечего. Все вы более или менее умеете плавать. Так, а теперь насчет дыхания. Сначала наберите в легкие побольше воздуха, начиная с живота. То есть, конечно, воздух заполнит легкие, но со стороны будет казаться, что в живот он тоже попадает. Вот как делаю это я». И она продемонстрировала всем правильный способ набора воздуха в легкие. «Затем задержите дыхание. Ни о чем не думайте и не пытайтесь считать. Это только заставит вас нервничать. Мистер Мюллер сам скажет, когда кончится 45 секунд». Мюллер взглянул на свои часы и поднял руку. Когда необходимые секунды истекли, он снова подал знак рукой, и все начали шумно и быстро дышать. «Надо же!» — удивился Мартин. «Только и всего. Я бы мог продержаться и дольше». «Я тоже!» — подхватила Сьюзан. «Вот, видите?» — обрадовалась Бель. «А 30 секунд вообще пустяк. Значит, я ныряю первой с веревкой и привязываю ее с той стороны переборки». «Что нас может ждать под водой?» — поинтересовался Мюллер. «Посредине пути что-то торчит со дна. Вы можете поднырнуть под это препятствие или пройти над ним. Я ныряла, потому что внизу расстояние больше, и меня это вполне устраивало. Значит, как только я привяжу веревку с той стороны и дерну за нее 2 раза, вы поймете, что я выполнила свою задачу. Каждый раз я буду дергать за веревку 2 раза. Посылайте ко мне женщин одну с другой. Вы все убедились, что можете спокойно задерживать дыхание на нужное время, так что ни о чем больше не беспокойтесь. И не пытайтесь плыть, просто перемещайтесь вдоль веревки. Так будет быстрее, и к тому же вам не придется тратить много сил. Если вдруг что-то пойдет не так, я тут же отправлюсь к вам под воду и помогу переправиться». Бель снова почувствовал себя профессионалом. Она проверила, надежно ли привязана к ней веревка, и прочно ли держится фонарь на ее запястье. Затем повернулась к мужу. — Ты, надеюсь, за меня не волнуешься, Манни? Я уже понял, что для тебя такое плавание — сущий пустяк. Мамочка, скоро увидимся. Она опустила голову и через мгновение оказалась под водой. Веревка заскользила в руках Скотта и Рога. Хьюби Мюллер отсчитал 45 секунд, веревка тут же провисла. А еще через полминуты они почувствовали, как Бель уверенно дернула за свой конец каната 2 раза. «У нее все получилось», — сказал Мэнни Роузен. «Добро пожаловать в ад!» Одна за другой женщины благополучно переправились на ту сторону водоема. Сначала мисс Кинсейл, затем Сьюзен и Джейн Шелби. Но, не пытаясь скрыть свой страх, шутила: «Итак, начинаем наш балет под водой». Она оглядела свое самодельное бикини с лебяжьими перьями и вздохнула. «Представляю себе, как ужасно я буду выглядеть, когда снова окажусь на суше». Линда Рог, разумеется, светилась больше всех, Она принялась ныть. «Мне совсем не хочется нырять в эту масляную воду. Еще неизвестно, что нас ждет дальше. Может быть, мы и зайдем в тупик? Мне кажется, вы все тут посходили с ума. Кто-нибудь подумал о моей прическе? Она же испортится». Рога достал из кармана сброшенного на пол смокинга носовой платок и протянул его жене. «На, вот возьми. Повяжи на голову, глядишь, и поможет». Она быстро соорудила у себя на голове что-то вроде шапочки и заявила. «Ты нырнешь сразу же после меня, Рога, понял? Я сказала сразу же». «Не волнуйся, милая, все будет в порядке. Но я все-таки пока останусь здесь». «Все еще играешь в бойскаутов, да?» — съязвила Линда. «Как-нибудь потом я припомню тебе этот день, и ты горько пожалеешь, что заставил меня ввязаться во всю эту историю». Она осторожно подошла к краю лужи и опустила ногу в воду, словно проверяя ее температуру. «Боже мой!» — поморщилась Линда. «Тут еще и воняет невесть как». «Ну, перестань, малышка моя!» — взмолился Рога. «И прошу тебя, не забудь набрать в легкие побольше воздуха». Линда одной рукой напоказ зажала себе ноздри, другой ухватилась за канат и, наконец, погрузилась в воду. Вскоре пришел сигнал ее благополучной высадки на противоположном берегу. «Слава Богу!» — обрадовался Шелби. «Ну, раз уж наши девочки смогли так быстро переправиться, мы, я думаю, справимся не хуже их». Мужчины еще какое-то время молча стояли у края водоема, не решаясь заговорить об очередности погружения. «Честь быть первому, безусловно, принадлежит вам», — обратился к Мэнни священник. «У вас такая чудесная жена, думаю, ей уже не терпится снова увидеться с вами». Мэнни выглядел довольно нелепо в своих розовых в клеточку трусах и с выпуклым брюшком. Густые черные сединой волосы покрывали его грудь. Колени мистера Роузена предательски тряслись. Не знаю, как у меня все это выйдет, если учесть, что у меня в руках фонарь и мамочкины очки. Кстати, что мне делать с моими собственными?» «Не волнуйтесь, Мэнни», — успокоил Лорого. «Мы вас экипируем как положено. У вас есть носовые платки?» Одним платком он прикрутил фонарь к предплечью мистера Роузена, во второй обернул очки Бель и сунул их Мэнни в трусы. «А свои очки не снимайте», — посоветовал он. Бель сняла их только потому, что не знала, что может ожидать ее на той стороне. «Ну, наш милый водолаз, не забудьте задержать дыхание». Роузен робко огляделся вокруг. «Если кто-то считает, что я рожден героем, тот глубоко ошибается и должен срочно обратиться к психиатру». Потом он решительно схватился за канат и погрузился в воду. Один за другим вслед за ним отправились Шелби, Кемаль и Скотт. Затем Мюллер обратился к Рогу. «Ну, вы, смельчак, раз согласны идти последним». «Угу», — только и сказал Рогу. Он тщательно прикручивал к руке лампу и выкладывал остаток веревки так, чтобы ее потом можно было легко вытянуть вслед за ним. Когда Мюллер вынырнул на другой стороне водоема, ему показалось, что его встречает стая демонов из преисподней. Белые полуобнаженные тела и очень странные лица, которые он с трудом мог узнать. Чьи-то руки ловко подхватили его под мышки и выволокли на какую-то платформу. При этом маленький Мартин торжественно объявил: «Добро пожаловать в ад!» Шелби протянул ему веревку, привязанную к балке. «Путешествие прошло удачно, теперь ваша очередь подавать сигнал. Дерните два раза». Через 30 секунд из воды появилась голова детектива, словно морда доисторического животного, выплывающего из неведомой пучины. Мюллер бросился искать Нонни. Девушка отвернулась и жалобным голоском проскулила: «Ой, не смотри на меня так! Пожалуйста, не надо!»